Глава 23. Они вошли в маленькую, солнечную, современно обставленную комнатку. Телевизор в углу, игровая приставка, компьютер, постеры на стенах. Обычная комната обычного подростка. Если не считать кровати с гидравлическим подъемником и запаха дезинфицирующих средств. «Доброе утро, Зандер!» — жизнерадостно пропела доктор Чань. Работавший за компьютером щуплый паренек в очках и великоватой рубашке обернулся. Его прямые каштановые волосы были крайне неудачно подстрижены, челка закрывала пол лица. Но при этом у него были чистые правильные черты, аккуратный нос в веснушках и широко расставленные голубые глаза. «Доброе утро, доктор Чань!» — скользнув взглядом по Би, мальчик вновь отвернулся к компьютеру. «Зандер, к тебе гости!» Би изо всех сил пыталась изобразить на лице дружелюбие, но мускулы словно заледенели и отказывались повиноваться. «Это твоя тетушка Белинда. Помнишь, я тебе рассказывала?» «Да, доктор Чань, я помню, что вы мне рассказывали». «Белинда приехала из самого Лондона, чтобы тебя повидать. Тебе не кажется, что из вежливости нужно хотя бы поздороваться?» Зандер медленно развернул кресло и смерил Би взглядом с головы до ног. Ее сердце замерло на миг и снова бешено заколотилось. Она ожидала встретить хрупкого, ранимого, печального ребенка. А этот мальчик излучал силу, уверенность, хладнокровие. Он был вообще не похож на ребенка. «Привет, Белинда!» — саркастически процедил он и опять отвернулся. «Зандер!» — с нажимом повторила доктор Чань. Би коснулась ее руки. «Все нормально!» — шепнула она и шагнула вперед. Пройдя через комнату, присела на край кровати Зандера так, чтобы попасть в его поле зрения. На верхней губе у нее выступил пот, под мышками взмокла. «Привет, Зандер, чем занимаешься?» Она взглянула на монитор. «Исследую теорию противоречивости арифметики Роберта К. Мейера». «Понятно». Видите ли, Мейера больше интересовала судьба теории непротиворечивости, но в процессе возник целый ряд теорий противоречивости, в частности, теория Мейера и Мартенсена, разработанная в 1984 году. По утверждению Мейера, данные теории лежат в основе возрожденной программы Гилберта. Ранее повсеместно считалось, что ошибочность программы Гилберта доказана второй теоремой Геделя о неполноте, согласно которой состоятельность и полнота арифметики недоказуемы средствами самой арифметики. Но из построения Мейера следовало, что в рамках его арифметики... «Ну все, Зандер, довольно действовать нам на нервы. Прекрати этот цирк и выключи компьютер». Доктор Чань подошла к нему и протянула руку к кнопке. «Нет, стойте, я не сохранил таблицы. Секунду». С угрюмым видом он застучал по клавишам. «Вот, довольны?» «Да, спасибо, Зандер. Я оставлю тебя с тетей, и вы спокойно поболтаете. Вернусь примерно через час, и мы все вместе пойдем обедать, согласен?» «А у меня есть выбор?» «Нет, выбора у тебя нет». «Зачем тогда спрашивать?» «Значит, согласен, прекрасно», — отрывисто бросила доктор Чань, многозначительно глянув на Би. «Увидимся через час. Если что-то понадобится, звоните». Она указала на кнопку на стене. «Вы с кем разговариваете? С ней или со мной?» Молча вскинув брови, доктор Чань вышла. Би хотелось одного — провалиться сквозь землю. До сих пор доктор играла роль буфера между нею и Зандером. Теперь же защита исчезла, и Би предстоял беспощадный поединок на обнаженных нервах. Зандер подъехал к ней и резко затормозил на расстоянии нескольких дюймов. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Мальчишка пристально изучал Би, склонив голову на бок, двумя пальцами потирая кончик уха. «У тебя», — промямлила Би в попытке нейтрализовать враждебность атмосферы, — «славная комната». «Я не верю, что ты моя тетя», — заявил он. Побелев, Би судорожно сглотнула. «Он знает», — пронеслось у нее в мозгу. «Он все знает». «Извини?» «Это полное дерьмо, ты мне не тетя». «Почему ты так думаешь?» «Все в нашей семье редкостные уроды. Для моей родственницы ты слишком смазлива». Би старалась контролировать выражение лица и по возможности выглядеть невозмутимой. «Придерживайся легенды, Би», — убеждала она себя. «Просто придерживайся долбанной легенды». «У нас с твоей мамой были разные матери. Вообще-то мы с ней даже ни разу не встречались. Дерьмо. Нет, то есть я узнала о ее существовании только недавно и... Дерьмо. Грандиозная зловонная куча дерьма. Он пошевелил пальцами, рисуя исходящие от воображаемой кучи клубы пара. Би потянула воротник свитера, чтобы хоть немного одолеть клаустрофобию. «Послушай, я не знаю, чем тебя убедить». Огромные бескрайние горы дымящегося, вонючего, облепленного мухами дерьма, тонны дерьма, гималая дерьма повсюду. Он схватился рукой за горло, изображая удушье. «Аммиак, ядовитые, отравляющие, удушающие газы, исходящие от дерьма. Помогите! Задыхаюсь, умираю!» Би смотрела на этого худенького, маленького калеку с иссохшими ногами, в слишком просторной рубашке и нелепых очках, на этого ребенка, которому она задолжала так много, но которого столько отняла и о котором беспрестанно думала последние 12 лет. И вдруг почувствовала, как страх сменяется раздражением, а раздражение жгучим желанием съездить ему по физиономии, со всей силы съездить. «Ладно, мистер Всезнайка», — рявкнула она, вскочив на ноги. «Если я не твоя тетя, то кто я такая, черт возьми?» «Ага, а вот это очень хороший вопрос. Вопрос на 100 баллов. Может, сама на него и ответишь? У меня лично два варианта. А, ты журналистка, одна из телепузиков, что тут ошиваются. Хотя ты вряд ли... предприняла бы такой сложный маневр только ради общения с малышом Зандером. Б. Ты мерзкая извращенка, которая спит и видит, как бы запустить лапу мне в трусы и пощупать мой вяленький бананчик. Бог мой, какая гадость, сколько тебе лет? 12. В июле будет 13. Но умственное развитие и лексикон 30-летнего, если тебя это сбило с толку. Ну, я угадал? Ты мерзкая извращенка? Он кинул на Би похотливый взгляд. «Так я ж совсем не против. Секс-бомбочка ты моя сладенькая». «Господи, да ты сам омерзителен!» Сложив на груди руки, Би сверлила маленького наглеца годливым взглядом. «С докторами и медсестрами разговариваешь в том же духе?» «Нет, им я просто грублю. Но они не такие красотки, как ты. И вдобавок они мне не врут». «Я не вру. Как прикажешь это доказать? Чему бы ты...» В дверь постучали, и Би умолкла на полуслове. «Войдите!» — крикнул Зандер, подкатываясь к двери. «Прошу прощения. На пороге стоял невысокий мужчина с сидеющим ежиком. Я ищу комнату Тиффани Рэббит». «Это через две комнаты. Не ошибетесь, ее дверь очень розовая. Всю жизнь Тиффани движет одна единственная мечта — когда-нибудь стать куклой Барби. Не начать ходить, не прожить долгую жизнь во здравии и благополучии, а просто стать куклой». Мужчина смотрел на Зандера в изумлении. «Да? Ладно. Понял, спасибо». Он попятился к выходу. «Эй, погодите!» — завопил Зандер, когда тот уже повернулся, чтобы уйти. «Да. Вы из съемочной группы? Я продюсер. Нужен классный сюжет». Продюсер улыбнулся и бочком протиснулся в комнату. «Я стараюсь не упускать ни одного хорошего сюжета. Отлично, прошу. Эта женщина...» Зандер ткнул пальцем в Би. «Моя мать!» «Что?» — вскрикнула Би, едва не пробив потолок. «Да-да, только она стыдится это признать, потому что мать из нее никудышная». «Он врет!» — Би повернулась к продюсеру. «В действительности я его тетя». Зандер продолжал взахлеб. «Ага, конечно, такую историю она сочинила. Ну еще бы, попробую признать, что ты бросила своего ребенка, потому что он родился с дефектом. Потому что его маленькие ножки не хотели работать, как положено. Он врет, честное слово, он врет. Спросите врачей, они вам скажут. Его парализовало после несчастного случая. И эта женщина отдает своего дефектного сыночка в детский дом, где он прозябает долгие годы, никому не нужный. А кому нужен ребенок, который не способен ходить, которого даже к горшку приучить нельзя? Но в один прекрасный день, скажем, 12 лет спустя, эта женщина обнаруживает, что осталась совсем одна на старости лет, и решает найти своего сына. И вот, полюбуйтесь, это наша первая встреча, воссоединение, так сказать. Разве не благостное зрелище? Вы тронуты? Вы согласны, что зрители обольются слезами над этой очаровательной сценкой? «Я ему не мать, я его тетя. Зачем ты врешь, поганец?» — прошипела Би. «Ах, пропел Зандер, видите? Как мило, правда?» «Простите», — смущенно пробормотал продюсер. «Очевидно, я вмешался в глубоко личное дело. Пойду, пожалуй». «Нет», — вскрикнул Зандер. «Я хочу, чтобы меня показали по телевизору. Можно? Ну, пожалуйста». «Пожалуйста, мистер крутой телепродюсер, сделайте меня звездой». Сложив руки на груди, он умильно захлопал ресницами. «Извини, сынок, не выйдет. Мы снимаем Тиффани и точка. К тому же вам с мамой есть о чем поговорить, ведь так?» «Я ему не мать», — завопила Би. «Я ему не мать, черт вас дери». «Стойте!» — воскликнул мужчина, застыв на месте и подозрительно оглядывая Би. «Да вы ведь Би Берхорн!» «Кто такая Би Берхорн?» — спросил Зандер. У Би отвисла челюсть. Ситуация стремительно ухудшалась. Неслась под откос быстрее, чем в самых страшных кошмарах. Она и представить себе не могла, что все так обернется. В трансе она смотрела на мужчину, как загипнотизированная. «Нет», — наконец отрезала она. «Я не Би Берхорн. И я не мать этого маленького монстра. Прошу меня извинить, я вас оставлю. Свежего воздуха глотну, если позволите». «Кто такая Би Берхорн?» — настойчиво спросил Зандер. Би ужом проскользнула между ним и продюсером и вылетела в коридор. «Я спросил, кто такая Би Берхорн?» — несся ей вслед голос Зандера. Мужчина бросился за ней. «Подождите, вы ведь Би Берхорн, правда? Умоляю, оставьте меня в покое. Я был вашим поклонником. Пожалуйста, подождите». Би шагала вперед, будто оглохла. «Закурить срочно. Сигареты в сумке. А сумка в кабинете доктора Чань. Черт. Вы курите?» Би резко остановилась и развернулась к своему преследователю. «Да. Можно у вас стрельнуть?» «Конечно, конечно». Он похлопал по карманам рубашки. «Но здесь курить нельзя. Придется выйти. В конце коридора есть балкон. Пойдемте». На балконе он протянул Би сигарету и, неотрывно глядя ей в лицо, поднес зажигалку. Она затянулась и выдохнула, зажав сигарету заметно подрагивающими пальцами. Дьявольщина вырвалась у нее. Облокотившись на перила, Би уставилась в пространство. «Это тихий ужас, а не парень. Надо же, какой паршивец! Вы слишком строги. Он всего лишь ребенок». «Нет, он не ребенок, он мелкий бес. Ребенок Розмари, чтоб ему». «А вы, значит, Розмари». «Ничего подобного. Я не мать этого засранца, вам ясно?» Ее собеседник в знак капитуляции вскинул руки. «Простите, ни слова больше. Но вы все-таки Би Берхорн, так? Я бы узнал вас где угодно. Я действительно был большим вашим поклонником. Даже ваш третий сингл купил». А, выпустив очередное облако дыма, Би с улыбкой обернулась к нему. «Так это были вы?» Он улыбнулся в ответ и покачал головой. «Я вас обожал и лелеял надежду лично возродить вашу карьеру». «Вот лопух», — хмыкнула Би. «Очень может быть. Кстати, меня зовут Эд Тьюксбери». «Приятно познакомиться, Эд». Она пожала его небольшую прохладную ладонь. «Счастлив знакомству, Би. Признаться, я ошеломлен. Ситуация до того поразительна». «Послушайте, Эд, все, что вы сейчас наблюдали...» Би махнула в сторону комнаты Зандера. «Прошу никому. Это очень личное дело, и я не желаю, чтобы...» Эд прижал палец к губам. «За пределы балкона не выйдет, клянусь». «Точно?» «Конечно. Неужели вы думаете, что я позволю себе бросить тень на Би Берхорн?» «Ни за что. Никогда. Рот на замок». Он повторил жест, приложив палец к губам, и продолжил, выуживая из кармана визитку. «А чтобы это доказать, я оставлю свои координаты. Если вы когда-нибудь получите свидетельство того, что я проболтался, торжественно дарую вам позволение приехать и оттяпать у меня любой жизненно важный орган по вашему выбору. Идет?» Улыбнувшись, она взяла у него карточку. «Идет. Я ведь так и сделаю, если что, и мне это будет очень приятно. Не сомневаюсь ни секунды. К сожалению, мне пора возвращаться. Мы здесь только на один день, меня ждет группа. Удачи вам, Би Берхорн, во всем. Познакомиться с вами — огромная честь для меня. Взаимно, и спасибо за...» Она приложила пальцы к губам, копируя его жест. «Послушайте, когда вернетесь в Лондон и захотите поужинать вне дома, я имею в виду обычный, ни к чему не обязывающий ужин, вспомните обо мне, мой номер у вас есть, хорошо?» «Хорошо», — ответила она. Потом долго смотрела ему вслед, прислушиваясь к удаляющемуся поскрипыванию ботинок на линолеуме до тех пор, пока оно не стихло. Ви вновь облокотилась на перила и рассеянно обвела взглядом окрестности. На горизонте маячил центр Эшфорда, небольшое скопление серых и бурых зданий. Она наблюдала, как к станции приближается экспресс Евростар, и курила, медленно, глубоко затягиваясь, наслаждаясь каждым мгновением передышки перед возвращением в комнату Зандера. Конечно, ее предупреждали. Ей говорили, что с ним трудно, что он груб, дерзок и развит не по годам. Все равно она оказалась не готова к оказанному приему. Она так часто рисовала себе эту встречу, что та постепенно обрела в ее воображении романтический ореол. Би рассчитывала одним ударом сокрушить все защитные укрепления этого мальчика, разрушить стены, возведенные им вокруг себя. Она ждала нежности, буйства эмоций, даже слез. Полагала, что это будет один из самых запоминающихся, самых проникновенных моментов ее жизни. И ни секунды не ожидала столкнуться с собственной злостью и банальной неприязнью. И тем не менее она не сдастся, ни за что. Она пойдет к нему и посмотрит, чем все это кончится. Затушив окурок, а металлические перила, Би выпрямилась. Надо принять бой. Нельзя позволить этому шпингалету растоптать ее. В конце концов, она взрослый человек, пусть даже сама часто в это не верит. А Зандер всего лишь ребенок, она с ним справится. Би подошла к его комнате, сделала глубокий-глубокий вдох и распахнула дверь.